Глава 26. Дяо Сяо Сань из зависти разбирает загон. Хитроумный план Цзинь Луна позволяет пережить суровую зиму. Зима 1972 года стала для свиней фермы настоящим испытанием. После оперативного совещания по свиноводству уезд выделил большой производственной бригаде премию в размере 20 тысяч дзиней фуражного зерна. Но это осталось лишь цифрами на бумаге. В конце концов, под нажимом ревкома коммуны эту поставку поручили заведующему зерновым складом коммуны по фамилии Дзинь. Здесь фамильный иероглиф «Дзинь» означает золото, металл. Он обожал крысиное мясо, и его прозвали «золотая крыса». Эта крыса и подсунула нам на ферму, пролежавшие много лет по углам, остатки плесневелой смеси батата и гауляна, да еще далеко не в полном объеме. В этот заплесневелый корм было подмешано еще не меньше тонны крысиного дерьма, отчего над свинофермой всю зиму висело целое облако необычайно сильной вони. Да, до и после оперативного совещания по свиноводству мы вкусно ели и пили, и какое-то время жили как загнивающие помещики и капиталисты. Но теперь, всего через месяц после его завершения, зерновой склад большой производственной бригады оказался в бедственном положении. Становилось все холоднее, и романтичный белый снег, похоже, нес с собой пробирающие до костей морозы. Предстояло жить в голоде и холоде. Снега той зимой навалило очень много. Это я не сгущаю краски, так было на самом деле. Существуют записи в уездном бюро погоды. Об этом писала утренняя газета, об этом упоминается даже в рассказе «Мой Яня» записки о свиноводстве. Сбивать людей с толку Мой Янь любил с измальства. Его рассказы, где он еще больше смешивает правду и выдумки, напрочь отвергать нельзя, но и полностью верить написанному тоже. Время и место в записках указано верно. Про снега вокруг тоже. А вот по количеству голов свиней и их происхождению есть расхождение. Все знают, что они из Иманшани, а у него из Уляньшани. Их было 1057, а он дает 900 с лишним. Но ведь речь идет о написанном сочинителем в своих произведениях. Все это мелочи, и нет нужды принимать их всерьез. В глубине души я испытывал презрение к орде иманшанских. И мне было стыдно, что я тоже свинья. Но в конечном счете я с ними одного племени, как говорится, «Заяц умер, лис горюет, свой по своему тоскует». Когда иманшанские стали дохнуть одна за другой, обстановка на ферме стала печальной. Чтобы сберечь силы и уменьшить отдачу тепла, я в те дни сократил число ночных вылазок. Рассыпавшиеся от длительного использования листья и стершиеся в порошок сена, я передвинул передними ногами в угол стены, оставив на земле дорожки следов, похожие на тщательно выписанный рисунок. Потом улегся в центр этой кучи трухи из сена и листьев, положил голову на передние ноги и стал смотреть на падающий снег, вдыхая холодный свежий воздух, какой бывает во время снегопада. Душу волна за волной охватывала печаль. По правде говоря, я, свинья, не очень сентиментальная. По характеру больше склонен к безудержному веселью или готов драться за что-то. А вот мелкобуржуазного скулежа во мне нет как нет. Посвистывает северный ветер, на реке с оглушительным грохотом ломается толстый лед. Трах, трах, трах! Словно судьба стучится в дверь глубокой ночью. Снежные сугробы в передней части загона почти соприкасаются с согнувшимися ветвями абрикоса. В саду то и дело звонко трещат ветви, ломающиеся под грузом снега, глухо бухают рушащиеся снежные шапки. Темная ночь, и везде, насколько хватает глаз, снежная пелена. Электричества давно нет из-за нехватки дизельного топлива. Сколько ни дергай за шнур, полоска света от лампы не ляжет. Такая укутанная снежным покрывалом ночь, наверное, хороша, чтобы сказки рассказывать и мечтать. Но от голода и холода сказки и мечты разлетаются вдребезги. По совести признаться, даже когда с кормом стало совсем худо, и иманшаньские, которым приходилось довольствоваться гнилыми древесными листьями и кожурой семян хлопчатника, купленными на хлопкообрабатывающей фабрике, были на последнем издыхании, Цзиньлун следил, чтобы мне давали на одну четверть питательные корма. Даже заплесневелые бататы лучше, чем бобовые листья и кожура семян хлопчатника. Мучительно долгими ночами сон перемежался с действительностью. На небе иногда показывались звезды, поблескивая как бриллианты на груди императрицы. Мирный сон не шел, и мэншаньские чувствовали близкий конец, и долетавшие от них звуки наполняли безграничной скорбью. Чуть вспомнишь об этом, слезы застилают глаза. Они выкатываются на щетинку, щекой тут же замерзают, превращаясь в жемчужинки. Горестные вопли издает и Дяо Сяо Сань за стеной. Он теперь пожинает горькие плоды несоблюдения гигиены. В загоне у него ни одного сухого места. Все покрыто коркой заледеневших нечистот. Носится по нему, голосит, завывает по-волчьи, а из заснеженных просторов отвечает настоящие волки. Изрыгает громкие проклятия, сетуя на несправедливость этого мира. Слышится его ругань всякий раз во время кормежки. Костерит Хун Тайюэ, проклинает Цзинь Луна, ругает Лань Цзэфана. Ну а больше всех достается приставленный к нам урожденный Бай Синэр, еще не умерший вдове тирана-помещика Симэнь Нао, прах которого давно смешался с землей. Она приходит кормить нас с двумя ведрами на коромысле, ковыляя по твердому насту на маленьких бинтованных ножках, и лохмотья ее зимней куртки развиваются под налетающими снежными хлопьями. «Еще не умершая» — так называли себя вдовы в Старом Китае. В Старом Китае был распространен обычай бинтовать девочкам ноги. Задержанные в росте крохотные ножки лотосы считались идеалом женской красоты. Синий платок на голове, пар от горячего дыхания, иней на бровях и волосах. Руки загрубевшие, кожа потрескалась, как опаленный сухостой. Несет корм и опирается на черпак с длинной ручкой, как на костыль. Из ведер тонкой струйкой идет пар, но запашок при этом просто с ног валит. Можно представить, что там за бурда. В переднем обычная еда для меня, в том, что позади для Дяо Сяо Саня. Опустив коромысло, она соскребает черпаком толстый слой снега со стены, очищает мою кормушку, с усилием поднимает ведро и выливает корм. Я нетерпеливо набрасываюсь на еду, хотя липкая черная масса падает на голову, на уши, и Бай приходится очищать их черпаком. Ничего приятного в корме нет. Неторопливо разжевывать нельзя, потому что во рту и в глотке останется запах гнили. С громким чавканьем заглатываю еду, а Бай, вздыхая от переживаний, нахваливает. «Ах, шестнадцатый, вот молодец! Что дают, то и ест!» Потом идет кормить Дяо Сяо Саня. Похоже, ей доставляло удовольствие смотреть, как я, не манерничая, уплетаю еду. И думаю, лишь отчаянные вопли соседа заставляли ее вспомнить, что надо покормить и его. Не забыть, с какой нежностью она склонялась ко мне, глядя, как я ем. Я, конечно, понимал, почему она хорошо ко мне относится. Но не хотелось задумываться об этом. В конце концов, прошло столько лет. Пути дорожки у нас разные. Она человек, а я скотина. Слышно было, как Дяо Сяо Сань впился зубами в черпак. Подняв глаза, я увидел его самого. Передние ноги на стене, высунул свою свирепую морду. Торчащие клыки, неровные, как у пилы, зубы, налившиеся кровью глаза. Урожденная Бай постучала ему по рылу, как по деревянному барабанчику бандзы. Бандзы — барабанчик для отбивания ритма в одном из жанров китайской музыкальной драмы. Потом вывалила в кормушку корм и негромко выругалась. Ну и грязнули. Где спишь, там и гадишь. Как еще не замерз до смерти. Злыдень. Едва дотронувшись до корма, Дяо Сяо Сань разразился бранью. «Симэнь Бай, карга проклятая! Все лучшее своему любимчику шестнадцатому положила. А мне одни гнилые листья, мать вашу!» Через некоторое время проклятия сменились всхлипами. Не обращая внимания на его брань, Симэнь Бай подхватила пустые ведра, взяла черпак и в раскачку поковыляла прочь. Дяо Сяо Сань высунулся из-за стены и принялся изливать свою обиду, капая мне в загон своей грязной слюной. Его взгляд был полон зависти и ненависти, но я головы не поднимал, а знай набивал брюхо. «Что вообще в мире деется, а, шестнадцатый?» — ныл он. «Ну почему? С одними и теми же свиньями обращения разные. Из-за того, что я черный, а ты белый, что ли? Или потому, что ты здешний, а я пришлый? Или из-за того, что ты такой красавчик, а я урод? Да и настолько ли ты, паршивец, красив, если сравнить?» Ну что сказать этому болвану? С незапамятных времен, по справедливости, в мире поступает далеко не всегда. Если офицер на коне, неужто и все солдаты должны быть верхом? Ну да, в Советском Союзе в конной армии красного маршала Буденного все были верховые, командиры и солдаты, но у командиров кони добрые, а у бойцов дрянные, тоже обхождения не одинаковые. «Настанет день, всех поперегрызу, животы вспорю и кишки вытащу», — скрежетал он зубами, опираясь передними ногами на разделяющую наши загоны стенку. «Где угнетение, там и сопротивление, верно? Веришь, не веришь, дело твое, а я вот за это крепко держусь». «Верно говоришь. Не стоит обижать этого типа», — подумал я и добавил. «Не сомневаюсь, силы и способности у тебя имеются. Жду не дождусь, когда ты сотворишь что-нибудь потрясающее. Пожалуй, тогда брату в награду то, что у тебя в кормушке осталось». Хрюкнул он, а сам аж на слюну исходит. Как он отвратителен со своим алчным взглядом и грязной пастью. Я и так относился к нему с крайним презрением, а тут он упал в моих глазах дальше некуда. Меньше всего хотелось, чтобы он испоганил мне кормушку. Но напрочь отвергнуть эту уже совершенно жалкую просьбу вроде бы и язык не поворачивался. «Вообще-то, старина Дяо, между моим кормом и твоим особой разницы нет», — промямлил я. «Очень по-детски ты рассуждаешь, считая, что пирожное на тарелке кого-то другого больше, чем твое». «Ты что, мать-перемать, совсем за дурака меня держишь?» Вне себя от злости прошипел Дяо Сяо Сань. «Глаза, допустим, подвести могут, но нос-то не подведет. Да и глаза не обманывают». Он нагнулся к своей кормушке, отковырнул ногой кусок и бросил к моей. Разница с остатками моего корма была очевидная. «Сам посмотри, что ты ешь, а что я. Мать его, мы же оба хряки. На каком основании обращение такое разное? У тебя случки во имя революции, неужто у меня во имя контрреволюции? Если люди подразделяют нас на революционных и контрреволюционных. Неужели свиньи тоже разделятся на классы? Все эти безобразия — результат заботы о личных интересах и разброда в головах. Я видел, какие взгляды Симэнь Бай на тебя бросает. Ну, как на мужа смотрит. Может, спариться с тобой мечтает? А то давай, оформи ей случку. На следующий год весной принесет поросят с человечьими головами. Или маленьких чудовищ со свиной головой и человеческим телом. Вот красотища-то! От собственного злословия и поклепа тоска его понемногу рассеялась, и он гнусно захихикал. Я собрал передними ногами перекинутый им корм и с силой швырнул за стену. «Вообще-то я подумывал откликнуться на твою просьбу». Презрительно обратился я к нему. «Но после всех твоих оскорблений, брат Дяо, уж извини, скорее выброшу оставшуюся еду на кучу дерьма, чем дам тебе». И, собрав все из кормушки, бросил туда, где справлял нужду. Потом забрался на свою сухую подстилку и спокойно проговорил. «Как проголодаетесь, прошу, ваше сиятельство!» Глазки Дяо Сяо Саня сверкнули зеленоватым светом, зубы заскрипели. «Послушай, шестнадцатый, как говорили в древности, только выйдя из воды, заметишь, что ноги грязные. Мы, что называется, едем на осле и листаем расходную книгу. Поживем — увидим. Река 30 лет несет воды на восток, а 30 лет — на запад. Солнце тоже ходит по небу кругом. Всегда освещать твое гнездышко не будет». Переиначенный Сихоуюй. Проезжая на осле, читать вслух оперные арии, который тоже значит «поживем-увидим». После этих слов его свирепая физиономия исчезла. Слышно было, как он нервно ходит кругами, время от времени бодает железную калитку и скребет стену. Потом стали доноситься странные звуки. Довольно долго я не мог понять, в чем дело, но потом до меня дошло. Этот паршивец, чтобы подсогреться, а отчасти вымещая злобу, встал на задние ноги и выдирает торчащие из крыши загона стебли гауляна, в том числе и с моей стороны. Протестуя против такого вандализма, я оперся на стену передними ногами и, вытянув голову, крикнул. «Дяо Сяо Сань, не смей этого делать!» Тот вцеплялся зубами в соломину, с силой вытягивал ее, стаскивал вниз и разжевывал на куски. «Коли дело труба, вместе изгинем, мать вашу! Когда на свете нет справедливости, маленькие демоны разбирают храм!» Возможная аллюзия на древнее речение. Когда владыка Янь-Ло попускает, маленькие демоны отбиваются от рук. С этими словами он ухватил гауляновый стебель, резко дернул его и рухнул всей тушей вниз. В крыше образовалась дыра. Упавший кусок черепицы разлетелся вдребезги, на него посыпались комки снега. Он тряхнул головой, зеленые огоньки из его глаз врезались в стену и разлетелись на осколки, будто стекло. «Как пить дать?» — свихнулся гаденыш. Он продолжал разрушительную деятельность, а я, задрав голову и поглядывая на крышу, кружил по загону. Внутри все горело. Так и подмывало перемахнуть через стену и остановить его. Но ведь с такими психопатами связываться толку никакого, сам только пострадаешь. От возбуждения я издал пронзительный вопль, похожий на сигнал воздушной тревоги. Петь революционные песни я опробовал, драл горло, но ничего похожего не получалось. А вот этот вопль, вылетевший в состоянии возбуждения, прозвучал как настоящая воздушная тревога. Это все из воспоминаний детства, когда во всем уезде проводили учения противовоздушной обороны от внезапного налета империалистов, ревизионистов и контрреволюционеров. Сначала из установленных в каждой деревне, в каждой организации громкоговорителей доносилось приглушенное громыхание. Так гудят вражеские тяжелые бомбардировщики, когда идут на большой высоте, — присюсюкивая, комментировал диктор. Следом звучал пронзительный, оглушающий рев. «Это вражеские самолеты заходят на цель!» Потом разнесся душераздирающий звук, похожий на стенание духов и волчий вой. «Дорогие революционные кадровые работники уезда, беднейшие крестьяне и середняки, слушайте внимательно! Это общепринятый во всем мире сигнал воздушной тревоги. Заслышав его, вы должны немедленно прекратить работу и укрыться в бомбоубежище. Если убежища рядом нет, следует лечь на землю и обхватить голову руками». Меня переполняла радость, как актера-любителя, который после многолетнего изучения арий китайской оперы наконец научился брать нужную тональность. Я наматывал круг за кругом и вопил. Чтобы сигнал воздушной тревоги разносился еще дальше, я быстро забрался на абрикос. Снег, покрывавший его, словно мукой или ватой, где плотно, где не очень, тяжело падал на землю. Проглядывавшие сквозь снег тонкие ветви, гладкие и твердые, торчали подобно морским кораллам из сказки. Я забирался по веткам все выше, пока не достиг самой верхушки, откуда открывался прекрасный вид на свиноферму и всю деревню. Тянулся дымок из труб, деревья походили на огромные пампушки. Из домишек, которые, казалось, вот-вот обрушатся под тяжестью снега, толпами выбегали люди. Белизна снега — черные точки людей. Снегу по колено. Пробираться по нему тяжело, все идут, переваливаясь из стороны в сторону и покачиваясь. Мой сигнал поднял всех. Первыми выскочили из пятикомнатного общежития, откуда клубами повалил пар, Цзинь-Лун, Цзэфан и остальные. Они походили вокруг, задрав головы к небу. Ясное дело, искали, где там бомбардировщики империалистов, ревизионистов и контрреволюционеров. Потом улеглись на снег, обхватив голову руками, а над ними с карканьем закружилась стая ворон. Гнезда эти вороны свили в тополиной роще на восточном берегу Большого канала, но из-за укрывшего землю снега искать пищу им было непросто, поэтому они каждый день прилетали на ферму, чтобы урвать что-то из нашего корма. Полежав, все встали и принялись обшаривать глазами прояснившее после снегопада небо. И лишь опустив головы и оглядев заснеженные окрестности, они, наконец, обнаружили источник тревоги. «Теперь речь пойдет о тебе, Лань Цзэфан. Ты смело рванулся вперед с возницким хлыстом с бамбуковой ручкой, хоть и шлепнулся пару раз на дорожке меж деревьев, споткнувшись об обледеневшие куски свиного корма. Один раз растянулся лицом вниз, как злобный пес, дерущийся из-за кучки дерьма. В другой раз шлепнулся назад, чисто черепаха, греющая брюхо на солнцепеке. Под лучами солнца снежный пейзаж смотрелся необычайно красиво. Крылья ворон отливали золотом. Поблескивала и синяя половина твоего лица. В Симонтуне заводила и ты никогда не слыл. С тобой лишь мой Ян нередко любил пошушукаться. А так на тебя почти никто не обращал внимания. Даже у меня, свиньи, ты большим авторитетом не пользовался, хоть и был звеньевым свиноводов. Но вот теперь, когда ты подбегал, волоча за собой хлыст, я с удивлением обнаружил, что ты уже вырос в стройного молодого человека. Потом прикинул, что тебе уже 22 года, совсем взрослый. Обнимая ветку и обращаясь к пробивающемуся сквозь багровые облака солнцу, я открыл рот и вновь издал замысловато переливающийся сигнал воздушной тревоги. Собравшиеся под деревом стояли, запыхавшись. Видно было, что им неловко, и они не знают, смеяться им или плакать. «Когда царство идет к погибели, является нечисть диковинная», — выпалил охваченный беспокойством старик по фамилии Иван, Его тут же одернул Цзиньлун. «Ты, почтенный Ван, думай, что говоришь!» Тот понял, что ляпнул лишнее, шлепнул себя по губам. «Несешь ерунду всякую, болтун несчастный! Секретарь Лань, вы человек большой, уж не в защите с недостойного. Простите старику на первый раз!» Цзиньлуна к этому времени уже приняли в партию. Он входил в партком, выполнял обязанности секретаря комсомольской ячейки большой производственной бригады. И его аж распирало от честолюбия и надменности. «Я понимаю, ты начитался неправильных и вредных книг, вроде «Троецарствия», — махнул он старику Вану, — «и кичишься своими познаниями. А ведь заодно эту фразу тебя можно в активную контру записать». «Троецарствие» — один из классических китайских романов. Веселость тут же как рукой сняла. Цзиньлун не упустил случая произнести речь, указав, что погода ухудшается, и это дает возможность империалистам, ревизионистам и контрреволюционерам нанести внезапный удар и предоставляет скрытым классовым врагам в деревне прекрасные условия для осуществления акций саботажа. Затем он похвалил меня. «Хоть и хряк, а сознательность повыше, чем у некоторых людей». Меня обуяла такая гордость, что я даже забыл, зачем подавал сигнал тревоги. И, подобно поп-звезде, воодушевленной горячим приемом слушателей, собрался исполнить его еще раз. Но не успел я набрать в грудь воздуха, как заметил, что Цзефан поигрывает хлыстом. Его тень мелькнула перед глазами, и кончик уха обожгла резкая боль. Голова перевесила, и я грохнулся с дерева, наполовину зарывшись в снег. Выбравшись из снега, я увидел на снегу кровь. Хлыст рассек мне правое ухо, оставив 3-сантиметровую рану, шрам от которой сохранялся всю оставшуюся половину моей славной жизни. Из-за этого я к тебе, Цзефан, плохо и относился. Потом, конечно, понял, почему ты поступил так жестоко. И, в общем-то, простил тебя, но в душе так и осталась незаживающая рана. Хлыста я в тот день получил по первое число. Все тело было исполосовано. Но Дяо Сяо Саню за стенкой досталось гораздо больше. В моих упражнениях с дерева в подаче сигналов воздушной тревоги все же было нечто умилительное. А вот то, что Дяо Сяо Сань поносил всех и вся и ломал постройку, можно было расценить как чистой воды вандализм. Когда Цзефан охаживал меня, многие протестовали, но когда хлыст гулял по Дяо Сяо Саню, оставляя кровавые следы, твои действия встретили лишь одобрение. «Лупи его! До смерти забей, ублюдка!» — в один голос кричали все. Поначалу тот совершал бешеные прыжки, сломал пару толстых с палец стальных прутьев в калитке, но через некоторое время выдохся. Открыв калитку, несколько человек выволокли его за задние ноги из загона на снег. Цзефан ненависти еще не утолил. Он стоял, расставив ноги, чуть наклонившись и склонив на бок голову, и хлыст продолжал оставлять кровавые полосы. Худое синее лицо подергивалось, щеки вздулись узлами, зубы крепко сжаты. «Паскуда!» — приговаривал он с каждым ударом. «Шлюха!» Когда левая рука уставала, он перекидывал хлыст в правую. «Обеими руками может, гаденыш!» Дяо Сяо Сань, который сначала перекатывался по земле, после нескольких десятков ударов застыл грудой мертвой плоти. Цзефан же не унимался. Все понимали, что он вымещает на свинье застарелые обиды, но никто не смел остановить его, хотя видно было, что Дяо Сяо Сань может и не выдержать побоев. Наконец к нему подошел Цзиньлун, ухватил за локоть и презрительно бросил. «Будет уже!» Снег вокруг был заляпан кровью Дяо Сяо Саня. Моя кровь красная, его черная. Моя священная, его грязная. В отместку за провинности ему вставили в нос пару стальных колец, а передние ноги сковали увесистой цепью. В последующие дни и месяцы все передвижения этого гаденыша по загону сопровождались громыханием, и каждый раз, когда из громкоговорителя в центре деревни разносилась знаменитая ария Ли Юйхэ из образцовой революционной оперы «Красный фонарь», «Не смотри, что я скован по рукам и ногам, никаким оковам не сдержать моей героической решимости, устремленной к небесам». Я проникался к своему старому врагу за стеной необъяснимым уважением. Будто он герой, а я его предал. Да, как пишет паршивец Моянь в рассказе «Месть», с приближением праздника весны для свинофермы наступили самые тяжелые времена. Корм начисто съеден. Две кучи гнилых бобовых листьев тоже израсходованы подчистую. Осталось лишь то, что и кормом-то не назовешь. Заплесневелая кожура семян хлопчатника пополам со снегом. Положение и так было аховое, а тут еще тяжело заболело и слег Хун Тайюе, и все бремя его ответственности легло на плечи Цзиньлуна. Как раз в то время, когда на его долю выпали серьезные переживания. Любил он, скорее всего, Худжу. Началось это еще с тех пор, когда она помогла восстановить его армейскую форму, и они давно уже жили как муж и жена. Но к нему не раз подъезжала Хэдзо. С ней у него тоже были тучки и облачка. Шли годы, обе красотки Хуан не скрывали, что не прочь выйти за него. Но все подробности об этих их секретах, помимо меня, Хряка, который не может о чем-то не ведать, знал лишь ты, Цзефан. Мое дело сторона, а вот ты глубоко страдал и мучился ревностью, потому что страстно и безответно любил Худжу. В основном из-за этого ты тогда и свалил меня хлыстом с дерева, а потом с такой жестокостью, как настоящий палач, отделал Дяо Сяо Саня. Теперь, когда мы оглядываемся назад, не считаешь ли ты, что чувство, которое доставило столько мучений, малозначительно по сравнению с тем, что было потом? К тому же в жизни может случиться все, что угодно. Браки совершаются на небесах, и тот, кто тебе назначен, в конце концов, твоим суженым и станет. Верно, ведь Худжу, в конце концов, стала спать с тобой в одной постели. В то время каждый день из загонов выволакивали трупы замерзших свиней, а по ночам я просыпался от горестных стенаний и иманшаньских. Они оплакивали смерть соседей по загону. Каждое утро я видел в щель между стальных прутьев калитки, как Цзефан или кто-то еще из свиноводов тащит труп свиньи в свое пятикомнатное помещение. Все свиньи тощие, кожа да кости. У всех торчат вытянутые ноги. Подох, отличившийся буйным нравом волчий вой, не стало прирожденной распутницы цветущей капусты. Поначалу каждый день падало от 3 до 5 свиней, а в последних числах 12-го месяца 5-7. В 23-й день этого месяца вытащили уже 16 трупов. Я сделал приблизительный подсчет. И получилось, что к кануну Нового года на западные небеса отправилось 200 с лишним голов. По верованиям китайцев, Запад — страна мертвых. Попали их души в преисподнюю или оказались в раю, мне неведомо. А вот их бренные останки сложили в кучу где-то на темных задворках помещения для работников фермы. И мясо варили и ели Цзиньлун и компания. До сих пор не отделаться от этих воспоминаний. То, как они сидели при свете лампы вокруг пылающего очага и смотрели, как в котле варятся куски дохлых свиней, в мельчайших деталях описал Мо Янь в своих записках о свиноводстве. Там у него и аромат от горящих веток, и вонь от мяса в котле, Рисует он даже то, как изголодавшиеся люди пожирают куски мертвой свиной плоти. У людей сегодняшних такая картина вызвала бы крайнее отвращение. Он паршивец, сам прошел через этот ад. И под его пером игра светотени, тусклый свет лампы и яркие отблески огня в контрасте с выделенными лицами, на которых отражается смешение тайных чувств, передает со всей силой, как на живописном полотне. Чтобы передать эту сцену, он пускает в ход весь набор ощущений, будто хочет донести до нас потрескивание языков пламени, бурление кипящей воды, тяжелое дыхание людей, хочет, чтобы мы ощутили запах тлена от дохлых свиней. Чистый морозный воздух снежной ночи, проникающий сквозь щели в дверях, и услышали, как во сне эти люди разговаривают. Могу добавить одно, пропущенное этим паршивцем Мойянем. Как раз когда свиньи на ферме оказались на грани полного вымирания от голода, вечером, накануне Нового года, под разрывы хлопушек, провожавших старый год и встречавших новый, Дзинь-Лун хлопнул себя по лбу. «Нашел! Ферма спасена!» Один раз мясо дохлых свиней еще можно проглотить, но второй раз тошнит от одного запаха. Дзинь-Лун дал команду перерабатывать дохлых свиней на корм живым. Я с самого начала понял, что корм пахнет как-то странно, и однажды глубокой ночью выскользнул из своего загона, заглянул в помещение, где готовили корм, и всю подноготную этой тайны выведал. Должен сказать, что для таких тупых животных, как свиньи, пожирать себе подобных не представляется чем-то из ряда вон выходящим. Но у меня душа не такая, как у всех, и это породило множество мучительных воспоминаний. Тем не менее, инстинкт к выживанию быстро пересилил душевные терзания. На самом деле все эти проблемы выдумал я сам. Будь я человеком, есть свинину было бы для меня в порядке вещей. А если я свинья, и если другие свиньи со смаком уплетают себе подобных, что же мне, дурачком прикидываться? Ешь давай, зажмурься и ешь. После того, как я научился подавать сигнал воздушной тревоги, кормить меня стали, как и всех остальных. Я понимал, что это не в наказание. На ферме действительно стало нечем кормить нас. Жирка у меня каждый день становилось все меньше. Замучили запоры, моча стала красноватой. У меня еще было преимущество. Я по ночам тайком выбирался из загона и отправлялся в деревню в поисках гнилых капустных кочерыжек. Но и они попадались нечасто. То есть я хочу сказать, если бы не приготовленный Дзинь-Луном спецкорм, даже я, самый умный из всего поголовья, не протянул бы эту долгую зиму и не дожил бы до весеннего тепла. Дзинь-Луновский спецкорм, в который он, кроме мяса дохлых свиней, подмешивал конский и коровий навоз, а также ботву батата, спас от смерти многих свиней, в том числе Дяо Сяо Саня и меня. Весной 1973 года нам выделили большую партию обычного корма, и жизнь на ферме пришла в норму. Но до этого 600 с лишним голов и маншаньских были обращены в белки, витамины и другие необходимые для поддержания жизни вещества, которые позволили выжить 400 остальным. Возопим же все вместе на 3 минуты в дань уважения этим героям, мужественно отдавшим за нас свои жизни. Под звуки наших голосов распускаются цветы абрикоса, свиноферму заливает лунный свет, воздух наполняется ароматом цветов и потихоньку поднимается занавес сезона романтики и любви.